Глава вторая. На склонах горы под лучами солнца ослепительно сверкали древние снежные поля. Сильно разреженный воздух на вершине до предела обострял чувства. Холод намного превосходил пределы человеческой выносливости. Но это царство принадлежало полубогам, разделенным от их соплеменников барьерами, как физическими, так и теми, что находились за пределами чувств. Высоко на северном склоне находились покои рунического жреца Штурмьярта, выдолбленные в поверхности горы и глубоко уходящие в прочные гранитные стены. В крыше с крутыми скатами были установлены толстые стекла из бронестекла, отфильтровывающие яркий солнечный свет. Блестящие от полировки стены покрывали руны. Под самым большим освинцованным окном стоял алтарь, над которым на цепях висел топор. Воздух пах ладаном и кровью. На бронзовых подносах все еще лежали туши животных, готовые к отправке в печь, после того, как их внутренности извлекали для гадания. В зольниках лежали обуглившиеся кости, а из железных клеток глазели вороны. Жрец стоял в тени. Густая седая борода покоилась на покрытом выбоинами нагруднике. Рунический доспех украшало одеяние фандрисийского культа воинов. А кроме того, кости и покрытые перьями тотемы. Его собеседник был чуть ниже, но не уступал в ширине плеч. Доспех был таким старым, что серый цвет потемнел до оттенка грозовых туч, а всю его поверхность усеивали зарубки и плазменные ожоги. Белая борода с черными, как уголь, полосками была заплетена в многочисленные косы, а лохматые волосы спутанными космами свисали на железный горжет. «Так где он сейчас?» — тихо спросил Ойя Аркенджо, ярл 12-й Великой Роты. Голос походил на треск, предшествующий исходу лавины. Негромкий, мягкий и все же тяжелый, как кости гор. «Мир, кузня!» — устало ответил Штурмьярд. «Намного дальше, чем должен быть!» Аркенджо, поморщившись, кивнул. Он был одним из старейших воинов Ордена, и его когти впервые пролили кровь в годы очищения. Возможно, только волчий жрец Вирмблейд был старше, и оба носили шрамы прошедших времен. «Как он находит эти места?» — спросил Аркенджо. «Удача?» — предположил Штурмьярд. Он попытался усмехнуться, но у него не вышло. «Он кое-чему научился, пытается читать вьюрт. Ему помогает его собственный жрец, они бросают руны вместе». Аркенджо сплюнул на камень. «Вообще-то это твоя работа!» «Знаю, но Фрей больше не прислушивается к моим советам. Теперь они оба одержимы, и становится только хуже. Ты мог бы обуздать их?» Штурмьярд засмеялся. Из могучей груди вырвался громогласный звук, порожденный легкими, которые могли вызвать бурю с вершины Сахейма. «Обуздать железного шлема?» — повторил он. Глаза заблестели весельем. «Ты помнишь, каким он был? Возродившийся Бьорн. Я своими глазами видел, как он сражался и убивал Набель Тарадерия. Он все еще может. Вот почему они следуют за ним». Аркенджо подошел к алтарю и посмотрел на блестевшее на ярком свету лезвие топора. «Он приносит им успех», — пробормотал ярл. Штурмьярд кивнул. «Фрей не глуп, его обучил я. Каждый след, за которым они следуют, приносит им скальп. Он находит колдунов, культы и старые норы порчи, и каждый раз вырезает их. Сейчас орден в его руках, и они последуют за ним в пасть Хель». «Пока нет», — прохрипел Аркенджо. Старый ярл обошел алтарный камень, покачав головой. «Мы зря тратим время на старые войны. Они ушли, исчезли в прошлом. Он повернулся к штурмярту. На покрытом шрамами лице пылало разочарование. Нынешняя беда — это ксеносы. Они плодятся на каждом мире. Мы выжигаем их, но они продолжают плодиться. Штурмярт внимательно слушал. Он сам видел огромные орды. «Железный шлем может бурчать о забытых чудовищах сколько захочет», — продолжил Аркенджо. «Сейчас в наши врата стучатся зеленокожие». «Ты мне часто об этом говоришь, брат». «Так давай повлияем на эту ситуацию», — закричал Аркенджо, врезав кулаком по алтарю. «Ты знаешь, чего я хочу. Есть ордена, которые присоединятся к нам. Мы объединимся, направим лезвие клинка туда, где оно необходимо. Ты читал аналы Уланора и знаешь, что я прав. Если мы не возьмемся за дело сейчас, то эта чума никогда не будет истреблена. Прошло чуть больше столетия с тех пор, как весь Империум едва не был уничтожен ими. Не нужно напоминать мне». Штурмярд слышал эти слова дюжину раз и всегда соглашался с ними. Империум был больше, чем когда-либо, согласно утверждениям некоторых писцов, больше, чем на пике Великого Крестового Похода. Каждый день приходило сообщение, что очередной мир завоеван во имя трона, принужден к повиновению имперской военной машиной, состоящей из триллионов людей и миллионов боевых кораблей. И тем не менее, в необъятных просторах межтвердынь человечества снова размножались ксеносы. Древнюю осторожность позабыли, когда адептус Астартес пошли своим путем, ведомые тысячей магистров орденов, а не 18 примархами старых легионов. Глаза высших лордов всегда были обращены на растущие укрепления Кадии, защищающие от возвращения кошмаров и позволявшие смертным администратума править большей частью огромного наследия человечества. И все это время во мраке изначальные враги рода человеческого размножались, осваивая новые навыки, вспоминая дремлющую тысячелетиями ненависть. Один раз они уже подошли вплотную, могут и повторить. «Но если он жив, — пробормотал штурмярд, — жив, значит жив, его легион сгинул, его время вышло. Он не сбывшаяся надежда, и преследовать ее вверх глупости». Рунический жрец прислонился к голой каменной стене, чувствуя прохладу горы. Она окружала их, неприступная и неукротимая, истинное чудо в галактике потускневших чудес. «И что ты посоветуешь?» — спросил штурмярд. «Когда он вернется, мы покончим с этим», — сказал Аркенджо, глядя на жреца с мрачной уверенностью в глазах. «Созовем совет, присягнувший на камнях. Подведем итог бедам, что он навлек на орден. Поговорим с ярлами, с каждым. Они знают об угрозе ксеносов. Их можно переубедить». «Не к Ярлскара, а Вирмблейд. Кто знает, Тар будет сидеть в заперти, считая пробирки. Мы можем привлечь остальных, ты и я». Штурмярд глубоко вздохнул и обвел взглядом туши, костяные амулеты, инструменты для предсказания Вьюрда. Ничего из этого не дало ответа, ни на этот вопрос. Всякий раз, как он задавался, пути иссыхали, как листья зимой. Вселенная словно отказывалась от памяти о балом короле, отгородившись от него, скрывая прошлое запутанными наслоениями. «Когда он вернется?» — не отступал Аркенджо. «Когда закончится охота, когда ж еще? Ну и куда она его завела?» Штурмярд помнил каждое название, каждый мир. Они срывались с его языка, как литании, служа доказательством слабости. Вероятно, Только железный шлем знал полный список позора, хотя, вне всякого сомнения, он относился к этому иначе. «Арвион!» — назвал рунический жрец. «Он забрал туда всю свою роту. Несомненно, этот мир уже обращен в пепел». Арвион сиял в пустоте, словно раскаленный уголь. Магматические каналы и прометиевые пылающие трассы для огромных кузнец исчертили темную поверхность красными линиями, расходясь геометрическими шрамами на кошмарной мозаике глубоких теней. Солнце Арвиона, старый тускло-оранжевый шар, давало мало света, поэтому слуги Механикус освещали свой индустриальный мир огненными султанами и скоплениями огромных натриевых камер. Слуги Амнисии в мантиях сновали среди возвышающихся заводских комплексов, постоянно погруженных в колыхающийся мрак. Планета относилась к миру кузницы среднего класса, обладающим возможностями по производству всех видов гражданских транспортных судов, от орбитальных грузовиков до невероятно огромных сухогрузов типа «Колосс» и «Анаконда». Пустотные корабли собирались на орбитальных причалах, которые окольцовывали всю планету, наделяя Арвион II металлической оболочкой решетчатой структуры. Когда в ноосферической сети были обнаружены первые аномалии, несколько кораблей все еще оснащались. Их корпуса висели словно жирные киты в море из мерцающих сварочных машин и дрейфующих скоплений мусора. Никто так и не смог установить, как лазутчики преодолели орбитальную защиту, которая должна была помешать чему угодно, за исключением флотской боевой группы, высадиться на поверхности планеты. Единственной достоверной информацией стала хроноотметка 56-56-34, время первых зарегистрированных взрывов. Все они произошли в шести отдельных точках на заводском уровне, вспыхнув на сетках обнаружения в один и тот же миг. Мир Кузня не был беззащитным. Он располагал постоянными батальонами скитариев, а также специализированными вспомогательными войсками. Моторизированные дивизии размещались на всех главных континентальных пересечениях, и каждую из них можно было перебросить в назначенные диспозиции при помощи постоянного флота транспортных судов. Как только объявили тревогу, командующий планетой архимагас-интендант Нем Георг Салвариус активировал хорошо отрепетированные протоколы и мобилизовал почти 7000 боеспособных подразделений. Еще 3000 были выведены из бараков в тактический резерв. Этого было недостаточно, по крайней мере, в начале. Основные удары нанесли не иномирцы, но повстанцы из числа собственных сил планетарной обороны мира Кузни. Целые полки неожиданно отключили связь с коммуникационной сетью планеты и начали нападать на своих, не предавших соратников. Атаки были многочисленными и хорошо подготовленными. Командиры действовали быстро, направляясь к станциям связи и сканеров, отключая их одну за другой. Целые дивизии скитариев исчезли из планетарных информационных обзоров, что, несомненно, являлось частью схемы по глушению, которая пронеслась по северному континенту с тревожной скоростью. Из стремительно расширяющихся зон боевых действий поступали обрывочные доклады о самоотверженных истребительных командах, оснащенных тайным оружием в пугающих масштабах. Что бы ни произошло на Арвионе, оно планировалось долго. Селвариус задействовал вторую волну приказов в ответ на эту чрезвычайную ситуацию, а в соседние системы и по главным астропатическим каналам были переданы запросы о помощи. В бой ввели тяжелые орудия. Даже средний мир кузня мог призвать специалистов механикус. И скоро подразделения лояльных скитариев маршировали бок о бок с боевыми псами и громыхающими боевыми танками. Задействовали резервы, отправив их в бой с приказами предотвратить объединение шести зон в единый фронт. Ответный ход Силвариуса достиг успеха, и враг был выбит из четырех созданных плацдармов. Заводские комплексы вернули, и в командные зиккураты Арвиона начали стекаться видеоданные, показывая груды убитых, облаченных в одежды слуг, сервиторов и младших техножрецов.